Эпилог. Прошло 7 лет. «Эмма, ну сколько это будет продолжаться?» – спросил меня милорд Гай Гисборн, граф Ноттингемский. «Что это, мой дорогой граф?» – пропела я, обняв мужа и поцеловав так, как он любит. «Ты играешь не по правилам», – засмеялся он, опрокинув меня на кровать и оказавшись сверху. «Я всегда играю не по правилам», — подмигнула я, впиваясь в его губы требовательным поцелуем. 7 лет прошло с нашей свадьбы, а я все насытиться тобой не могу», — рычит он в порыве страсти. «Милый мой сэр Гай, неужели ты мог подумать, что женщина, рожденная в 20 веке, не может заставить хотеть себя постоянно? С ним во мне просыпается шалунья, сводящая мужа с ума. Пока дети спят, можно и пошалить». «Так о чем ты спрашивал, муж мой?» Угрём выскальзывая из его объятий, спрашиваю я. Он смотрит на меня ошалевшим взглядом, не понимая, о чем я спрашиваю. «Вы крупно сели на мель по имени Эмма, граф». Я спрашиваю, может быть, хватит оплетать Англию паутиной своих постоялых дворов и косметических салонов для леди? Приходит в себя сэр Гай. «Мой дорогой, это необходимо». «Можно уже и остановиться, Эмма», — просит муж. «Мы самые богатые люди в Англии. Сам король занимает у нас деньги на свои разорительные войны. Вот именно с такими запросами Ричарда наших денег может и не хватить. А нам еще приданое нужно организовать малышке Кэтрин, подыскать ей достойного мужа». «Эмма, ей всего 2 года. Куда спешить?» – останавливает меня муж. «Ну и что? Все должны знать, что породниться с Ноттингемами – великая честь». «Так уж и великая», – целует меня в шейку муж. «Мы графами стали 5 лет назад». «О чем я и говорю. О новоиспеченном титуле помогут забыть только неприлично большие деньги». Упрямлюсь я, отодвигаясь от мужа. «Знаю я, чем все закончится. Я не устаю, и разговор перенесется на неопределенно долгий срок. А мне надо решить одну проблему. Поговори с Ричардом, прошу его я. Пусть возьмет нашего Квентина к себе оруженосцем». «Он еще слишком мал, Эмма. Квентину всего 6 лет. Я не хочу, чтобы он находился при дворе в таком малом возрасте». Я упрямо тряхнула головой. Рыжие волосы заблестели на солнце. Я знаю, что Гай любит, когда в моих волосах играют солнечные блики. «Или ты хочешь отправиться ко двору?» – подозрительно спрашивает муж. «Да, я хочу отправиться ко двору. Я выполнила свой долг, подарила мужу 2 сыновей и дочь. Теперь хочу немного расслабиться и побывать при дворе короля Ричарда. Вот только муж встречает подобные высказывания в штыки. Со дня свадьбы, когда Ричард расточал мне комплименты и спьяну потребовал права первой ночи, Гай не на шутку ревнует меня к королю. Ричарда тогда успокоили, перевели все в шутку. Но с тех пор муж не любит брать меня с собой в Лондон. А Ричард постоянно напоминает ему о том, что хотел бы видеть меня фрейлиной его жены Беренгарии Наварской. Я хочу, чтобы Квентин стал сначала пажом Ричарда, а потом его оруженосцем. Ему это нужно для дальнейшей карьеры, настаивала я. Если нужно, то и мы все поедем в Лондон. Зря, что ли, дом покупали? Гай нахмурился. Потер переносицу. Верный признак того, что он разозлился. «Мы же договорились, что ты не будешь меня ревновать», — хмурюсь я. «Я не давала тебе повода». «Я начинаю сходить с ума, как только подумаю, что Ричард будет обнимать тебя в танце. У меня кровь начинает кипеть в жилах». «Знаю, дорогой, что ты у меня горячий мужчина. Представь, что Ричард со мной танцует, а обладаешь мной только ты». Я мечтательно улыбнулась. зашептала ему на ухо, как нам можно разнообразить наше пребывание во дворце и снизить накал его ревности. Глаза моего мужа загорелись, и он тут же опробовал то, о чем я ему шептала. Люблю его еще и за то, что от мечты до реальности у Гая проходит катастрофически мало времени. Подумай еще и о том, что Кларку уже 4, через год-два можно тоже в пажи записать к принцу Джону. «А к нему-то зачем?» – удивляется муж. «Затем, чтобы в случае, если Ричард умрет бездетным, то у нас уже средний сын – оруженосец нового короля, а может, уже и приближенный». Сэр Гай задумался, а я поуютнее устроилась у него в объятиях. Спокойствие, которое я чувствую рядом с мужем, меня усыпляет, и я погружаюсь в сладостную дрему. «Ты права», – произносит муж, а я просыпаюсь. «Давай собираться, и как будем готовы, выезжаем в Лондон». Я кивнула. «Ты здесь кого оставишь?» – спросил меня Гай. «Джимми будет наблюдать за постоялыми дворами. Адама я возьму с собой, ему тоже нужно жить в столице и управлять сетью постоялых дворов оттуда. Да и его Лиззи давно просится в Лондон». Говорю ему я. Думаю, похлопотать о наследном дворянстве для него. Денег купить титул у Адама хватит. Он заслужил. Бывшего шерифа мало волнуют мои взаимоотношения со своими людьми. Советом он помочь мог, но только если я его спрашивала. На мой бизнес он не покушался. Кто бы мог подумать тогда, 7 лет назад, что я стану дружить с Ричардом Львиное Сердце, выйду замуж за шерифа Ноттингемского и поссорюсь с вольными стрелками из Шервудского леса. Авантюрный характер Робина Гуда и маленького Джона не позволил им купить замки и осесть, живя семейной жизнью. Мэрион и Сесиль жили с ними в Шервуде, поддерживая мужей и рожая детей. У Робина Гуда родились сын на год младше нашего Квентина и дочь, ровесница нашего Кларка. А у маленького Джона 3 детей, 2 дочери и сын. Все, чьи судьбы в этой истории переплетены, счастливы по-своему.